Проект «Послесловие» и Вебу представляют. Сер Сантьяго. Идеальный зверь. Из цикла «Измененные». Мерно отстукивает время капли. Он сидит на кухонном подоконнике и смотрит на спящий город. Тысячи и тысячи огней, проезжающих в потоках машин, фонарей, окон и звезд. Он дышит ночным воздухом, пропитанным запахами сигаретного дыма, смога, влажной свежести реки и одуряющего аромата белых акаций, цветущих прямо под окном. По телу прокатывает нервная дрожь. Скоро. Уже скоро. Сначала под кожей пробегает теплая, упругая волна слабой боли, почти незаметной. Так всегда бывает. Постепенно она усиливается, и неповторимой, ни с чем не сравнимой пульсацией разбегается по всему телу, от солнечного сплетения до кончиков пальцев. Она вполне терпима, но все же неприятна. Он откидывает голову назад. Так легче, гораздо легче, так можно не думать. Нужно только переждать первую волну, а второй он старается не вспоминать. Наконец отпустило. Он встал, налил себе крепкого кофе, вытащил из пачки сигарету, прикурил. В глазах немного поплыло, он тряхнул головой, прогоняя наваждение. Отпил из чашки и затушил едва начатую сигарету. Потом уселся на пол и стал ждать. Вторая волна, как всегда, оказалась неожиданной. К ней невозможно привыкнуть. На этот раз боль была невыносимой. Тело выгнулось, и кости начали менять форму. Его рельефы стали обтекаемыми. Конечности, похожими на звериные. Однако кисти рук сохранили форму, только пальцы удлинились, а вместо ногтей появились когти. Он был грациозен и красив, как настоящий хищник. Он и был хищником, только двуногим. Тонкое, гибкое тело, обтянутое бледной с сероватым оттенком кожи. Огромные зеленые глаза с вертикальным зрачком, как у кошки. Ноги, идеально подходящие для бега и сильных прыжков. Острые, как бритва, клыки и когти. Он был приспособлен для убийства. Настоящий шедевр, созданный генетической лабораторией. Они пытались создать оборотня, а получился он. Самородок инженерной мысли генетиков. Идеальная машина смерти. За 3 года свободной жизни его так и не смогли вычислить. Он встал на подоконник, силой втянул уличный воздух. Теперь, когда нюх парня обострился, он был напоен уже другими, более тонкими ароматами. Привыкнув к своему новому телу, он напрягся, изготовился и прыгнул, растворяясь в сверкающей городской ночи.